что даже при наличии полноценных сохранных органов чувств они не могут ориентироваться в естественной среде, в поле, в лесу, в горах, в пустыне, так как зона действия сохранных анализаторов ограничена. Даже слух в естественной среде становится слабоэффективным, так как в природе мало неподвижных постоянных источников звука, которые могли бы служить ориентирами. Такие ориентиры, как горы, холмы, впадины, водоемы, деревья, камни и так далее, разумеется, недоступны для осязательного обследования. Слепые могут самостоятельно переходить через отдельные участки естественного пространства, лес, поле, если по данной местности проходит грунтовая, шоссейная или железная дорога, соединяющая два опорных пункта, например, села. Таким образом, возможности пространственной ориентации слепых зависят как от биологических, так и от социальных условий. Ведущая роль при этом принадлежит социальному фактору. Рассмотрим социальные условия, которые обеспечивают слепым возможность самостоятельной ориентировки в пространстве. В городах, селах и других населенных пунктах, на шоссейных и железных дорогах ориентировка зависит от планировки и благоустройства улиц, дорог. В городах с прямоугольной планировкой ориентироваться легче. Асфальтовое или другое твердое покрытие улиц, пешеходные тротуары с твердым покрытием и четкими краями, подземные и наземные переходы через улицы также упрощают ориентировку. Безопасность самостоятельного передвижения слепых по улицам городов обеспечивается также и при соблюдении правил уличного движения и облегчается дорожными знаками, светофорами, шлагбаумами со звуковой сигнализацией на переездах железных дорог. Хорошим средством, расширяющим возможности и зону самостоятельного передвижения слепых, является наличие различных видов общественного пассажирского транспорта, городского и междугороднего. Всероссийское общество слепых на территории своих предприятий и учреждений создает наиболее благоприятные условия для пространственной, бытовой и производственной ориентации слепых. Хорошие средства, повышающие возможности слепых пространственной ориентации, физкультура и спорт. В результате занятий физкультурой укрепляются все группы мышц, улучшается работа органов дыхания, кровообращения, пищеварения и обмена веществ, укрепляется нервная система. Занятие физкультурой способствует тренировке всех сохранных органов чувств, в особенности осязания и вестибулярного аппарата, необходимых для свободной ориентации слепых. Физкультура – средство закалки и повышения выносливости организма, коррекции неправильной осанки и походки. С помощью специальных коррекционных упражнений можно добиться, чтобы слепые по своему внешнему виду и манере держаться не отличались от окружающих людей. Физкультура – это эффективное средство против скованности, способствующее повышению двигательной активности слепых, у которых она нередко в 2-3 раза ниже нормальной. Физкультура – средство воспитания у слепых волевых качеств, смелости, решительности, настойчивости, упорства, как необходимых для преодоления всевозможных препятствий. Физкультура – средство формирования основных пространственных представлений и понятий и первоначальных навыков пространственной ориентации. Привлечение слепых в спортивные секции, посещение ими кабинетов здоровья – одна из важных забот работников социально-трудовой реабилитации слепых, в том числе преподавателей и инструкторов пространственной ориентации слепых. Общество заботится и о создании для слепых технических средств пространственной ориентации. Основным техническим средством являются различные виды тростей, отличающихся друг от друга по длине, материалу, форме ручек и наконечников. Трости расширяют зону осязательного обследования, помогают слепым обнаруживать различные ориентиры и препятствия. Трости выполняют функции щупа, буфера, генератора звука. В 70-е годы широкое распространение во многих странах получила длинная белая трость, окрашенная в белый цвет. она кроме